Дорогие друзья, брат передо мной тут говорил слово о птицах в начале. Вот сейчас будет слово в заключении первой части общения сегодняшнего дня. И знаете, я так чувствую, что птички полетят. Один человек однажды разложил мясо жертвенное на жертвеннике, и птицы стали кружить, чтобы клевать. И он, знаете, что делал? Он отгонял этих птиц, охранял это жертвенное мясо. Пусть Господь поможет сохранить сердца и умы наши от какого-либо похищения или расхищения. Здесь две записочки передали ответить. Из-за того, что мало времени, я, если будет время, во второй части отвечу на одну записку. А на другую записку по ходу проповеди отвечу. Желание мое прочитать послание к филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стих. Филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». В прочитанных словах хочу выделить такое выражение. «Открывайте свои желания пред Богом». Наше общение – это шанс, это возможность, это место, где можно открыть свои желания пред Богом. У нас в жизни очень много желаний. Наша жизнь состоит из одних желаний, друзья. Одни желания мы можем сказать вслух, другие не можем. Когда вопрос стоит открыть желание пред Богом, здесь особая ответственность. Ведь я иду не к начальнику, не к директору, не к президенту даже, а к самому Богу, к тому, который может дать, к тому, у которого есть что дать. Перед Ним открыть желание. Перед Богом мы греховные желания не откроем. Мы понимаем, перед кем мы предстоим, кому будем обращаться. С другой стороны, не всегда бывает шанс предстать пред Богом при благоприятных обстоятельствах и открыть Ему желание. Думаю, наше общение как раз является этим шансом открыть свое желание пред Богом. Как-то в одной семье девочка родилась, 3 годика, начала учиться говорить больше слов, а потом раз вдруг замолчала. И папа встревожился. Как ни пытается, не может разговаривать, ни одного слова нет. Он к врачу скорее с дочкой. Что случилось с дочерью? Почему она перестала разговаривать? Врач поспрашивал, пообследовал, говорит, ничего страшного, она будет у вас разговаривать. Впоследствии так и вышло. Братья и сестры, вот представьте себе, если верующий человек разговаривал с Богом, общался, а потом раз вдруг перестает. Думаю, Отец Небесный встревожится. Почему дитё мое перестало разговаривать? Хочу отметить, друзья, не как осуждение, может быть, как пожелание. Вот дома, где мы собираемся, они называются дом молитвы. Не дом музыки, не дом пения, хотя это у нас звучит, но дом молитвы. Хотелось пожелать, чтобы побольше было молитв, в том числе и на молодежном общении. И прежде всего из уст членов церкви. Есть о чем молиться, есть о ком молиться, есть кому молиться. И молитва – это тоже составляющая часть служения, как и песнопение, как стихотворение, как проповеди. По данной теме хотелось отметить, написано «Открывайте с благодарением свои желания пред Богом». Ни с ропотом, ни с требованием, ни с возмущением, как часто бывает у людей, потому что хочется, чтобы, по-моему, было с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом. На наши желания, друзья, могут влиять окружающие люди или окружающие обстоятельства. Почему-то у одних, бывает, появляется желание трудиться в церкви, у других – желание менять наряды. У одного желание читать Библию, у другого желание дружить с миром. Кто-то на это влияет. И думаю, из находящихся здесь тоже найдутся те, которые исключения не составляют. Поэтому очень важно, с кем мы общаемся. Как когда-то Валааму Бог спросил, какие это люди у тебя с какими людьми сегодня общаемся. Да, можно сегодня с людьми не общаться. Есть сегодня аппарат, который возместит любое общение на любом уровне с любой информацией. И, к сожалению, просматривается тенденция, что христиане ни у Бога, ни в Библии будут искать ответы, а вот там будут искать. Там дадут ответы всесторонние. Но вот богоугодны ли будут эти ответы? Правильно ли не будут, друзья? Открывайте свои желания пред Богом. Как правило, открывание наших желаний сопровождается и просьбой к Богу. Когда-то царица Есфирь пришла к Артаксерсу, мужу, царю своему, и он говорит: «Царица, каково желание твое, какая просьба твоя?» То есть наше желание к Богу – это в свою очередь и просьба к Богу. И мы, открывая желание у Бога, мы одновременно сразу и просим. Друзья, а просим мы в жизни очень много. Вообще желания, они формируют нашу жизнь, друзья, устраивают жизнь. Мы иногда думаем, почему у человека вот такая жизнь, а у этого человека вот почему-то так. Друзья, формирует желание нашу жизнь. Например, я подтвержу это местами Писания. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». А почему это они гонимы? Что сформировало или повлияло на их жизнь, что они будут гонимы? Они желали жить благочестиво. Благочестие сегодня не в моде, не в почете. Мало кто вообще о благочестии говорит и проповедует, а Библия об этом говорит. Вот ты начни жить, пожелай так жить, друзья, дорогая молодежь, и вы увидите, мягко говоря, непонимание даже своих близких, может быть, друзей, непринятие. Это формирует жизнь человека. Или, например, так написано. «Желающие обогащаться впадают в сеть и всякие безрассудные помыслы». Желающие обогащаться. Человек, может, и не богатый, но он желает. Он об этом думает, он об этом мечтает, он строит планы, он впадает в сеть. И смотришь, то в одну человек сеть, то в другую, то в третью. Я не буду останавливаться на этих сетях современного нашего времени, друзья. Но желающие обогащаться, эти факторы формируют его жизнь. Почему? Желания. Какие нами движут желания? Плоть желает противного духа. Библия точно об этом говорит. Какие у нас желания? Если плотские, они будут против Бога идти. Мы должны разбираться в этом, как дети Божьи. Желания могут Богу открываться коллективно, вдвоем и по одному. 17 глава Луки, апостолы сказали Христу: «Господи, умножь нас веру». Это коллективное желание. Если двое из вас согласятся просить о чем-нибудь на земле, Бог пошлет, друзья, двое. И 26 Псалом, 4 стих написано: «Одного просил я у Господа». Это индивидуальное желание. Все эти желания можно открывать вместе, двое или один. Один человек это делает. Хотелось поставить такой вопрос, братья и сестры. Как вы думаете, а Бог знает наше желание или нет? Вот мы еще ничего Богу не сказали, не открыли. Он знает наше желание или нет? Я не знаю, на Кузбассе принято так в плане беседы вести. Я люблю задавать вопросы. Хорошо, не буду вас мучить вопросами. Братья и сестры, Бог все знает, иначе это был не Бог. Он вездесущий, все знающий. Знаю, что ты все можешь, все знаешь. Братья и сестры, другой вопрос, посложнее задам. Да, я еще здесь подчеркну. Если все-таки Бог знает наши желания, а зачем нам тогда Ему открывать? Если Он все знает, может быть, не стоит открывать? Такой вопрос может прийти человеку. Если Бог знает все, не надо, может быть, нам говорить. Но Слово Божие говорит: открывайте свои желания пред Богом. Во-первых, Бог хочет лично от меня услышать просьбу. Второе, Бог в этой просьбе хочет увидеть, что я зависим от Бога, только от Него. Вот, ценю. И высоко ценю Его милость. От Бога ожидаю милости, когда я открываю это желание. Вот по этим причинам открывайте свои желания пред Богом. Вопрос посложнее. Как вы думаете, а сатана знает о наших желаниях? Вот Бог знает, а сатана? Вопрос труднее. Однажды ко мне подходит сестра с молитвенной группы в нашей церкви и говорит: «Брат, мы вот молились за благовестие, и в молитве все сказали: Господи, благослови нашу группу, они поедут в такое число, в такое село, потом переедут туда, И, говорит, мы запереживали. Сатана узнал о наших добрых желаниях, о труде благовестия. И он теперь заранее предпринят меры и навредит. Вот она подошла с такой проблемой. Может, говорит, не надо вслух как-то это озвучивать. Вы знаете, подобные вопросы встречались. И эти вопросы дошли у нас до пресвитерского общения. И мы там рассудили, действительно, догматически, как обосновать. Знает ли сатана наше желание? Не знает. После длительных рассуждений пришли к такому выводу, хотя точку в этом не ставим, что сатана о всех наших желаниях не знает, кроме тех, которые он сам вкладывает. И поэтому считаться с дьяволом нам не стоит, как христиан. Наша цель, чтобы Бог нас услышал, чтобы Бог нам помог. Ему сказать, обрести его благоволение, от него ответ получить. А с дьяволом считаться не надо. С ним Бог будет разговаривать, его место свое. А мы должны иметь общение с Богом. Третий вопрос возникает. Братья и сестры, открыли мы желание Богу? На все ли желания Бог отвечает? Или он на какие-то не отвечает? Можно было порассуждать. Интересная тема. Три варианта у Бога ответов. Да, нет и пусть. Наиболее обманчивый путь – это пусть. То есть Бог попускает. Лоту сказал, вот в угоду тебе спасайся туда. Ты этого хочешь в угоду тебе? Друзья, бывает из-за нашего требования Бог в угоду нам посылает невест, женихов, работу, друзей, обстоятельства, образование в угоду. Нам так сильно захотелось, я у Бога требую, Господи, дай. Бог говорит, ну хорошо, ты требуешь, ты сильно этого хочешь? Пусть. Пусть это не да, друзья. Святый, да, освящается еще. Праведный, да, творит правду еще. Это одобрение неба, это согласие с неба. А вот неправедный пусть творит. Пусть. Некоторые говорят, почему зло на земле? А Бог сказал, пусть. Делайте, делайте, но потом за это ответите. У Бога есть «да», есть «пусть». Хорошо, когда мы от Бога получаем ответ «да». Но есть ответы «нет», друзья. И Господь имеет право так поставить. Один брат устал от того, что решал брачный вопрос. Подходит ко мне, вот почему сестра не соглашается та? Мне Бог открыл, мне сон приснился. И вот он мне рассказывает убедительно. Я говорю, слушай, у вас несоответствие, даже внешнее. Я говорю, почему ты от Бога настроился только «да» получить? Поблагодари Бога, что Он тебе ответил «нет», и молись дальше. Друзья, не успокоился он, плохо потом закончилось. Когда своего ищешь, оно всегда плохо заканчивается. Дорогая молодежь, вот когда однажды в первой главе этого Марка, Евангелия Марка, прокаженный подошел ко Христу и говорит, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Вот это выражение я часто читаю, когда обращаются люди помолиться с возложением рук об исцелении. «Если хочешь». Бывает, наша просьба не совпадает с Божьим желанием. Бог не хочет, а мы хочем. И вот это вопрос очень уместный. Господи, если хочешь, а если Бог не хочет? То есть мы оставляем точку за Богом. Последнее слово за Богом. Это подход правильный. Я слышал еще более интересные мысли, что Бог младенцам во Христе в основном отвечает на все желания. Но когда мы твердо стоим ногами веры, Бог не на все желания отвечает. И более того, не ответив на желание, указывает на причину, почему я не отвечаю. Апостол Павел говорит, я трижды просил Господа, чтобы удалил от меня жало в плоть. Ну так, богословы предполагают, у него глаза болели после того, как его Бог остановил на пути в Дамаск. Но Господь сказал, довольно мне для тебя благодати, силой в немощь исполняется. И говорит, чтобы ты не возгордился. Бог причину указывает, братья и сестры. Поэтому хорошо эти моменты учитывать, знать и понимать. Острота выражения или открывания наших желаний пред Богом тоже, друзья, может быть разная. Анна, мать Самуила, она пришла в храм и открывала свое желание пред Богом. Она молилась очень тихо, молилась очень долго. Священник даже ее не понял. Вот в таком она трепете была. А другая женщина, ханиянка, написано, она кричала. Кричала, помилуй меня, дочь моя беснуется. Чего сегодня больше при открывании желаний? Тихих молитв или криков, воплей, друзья? Мы сами можем это судить и видеть. когда мы у Бога просим, есть еще другие особенности, на которые я хочу обратить внимание. Иногда мы желания пред Богом открываем с условием. И бывают условия, которые легко выполнимы или выполнимы, а есть условия, которые трудно выполнимы. Причем в Библии подобные просьбы тоже нам засвидетельствованы. То есть такое может быть и в жизни, и бывает. У нас один брат очень ревностно уверовал. Он уже не первый год член церкви. Вот он, знаете, в чем ревностный? Помогать людям. Он увидит нужду, получал он хорошо, живет на севере, получает. И вот увидит нужду и какую-нибудь семью передаст. И вот он однажды в одной местности побыл, в сельской местности, и увидел нужду в большой семье, что им корова нужна. Узнал, что они хотят купить корову. И уезжая, дал им сумму денег. Вот, говорит, купите корову конкретно. Вот. Но, говорит, такую просьбу. Вот вы купите корову, я вам даю. Но только назовите ее Зорька. Вот так, такая его просьба была. А его фамилия Зорин. Зорька, вот назовите. Такое у него желание было, брат. И вы знаете, братья поехали эти покупать на базар. Выбирали. Ну, я не специалист, как там коров выбирать. Ну, в общем, выбрали коровку такую хорошую, все отвязали, расплатились с хозяином и повели ее. Ее потом перевезти надо было. А потом этот покупатель-то вернулся к хозяину бывшему, говорит: слушай, а как ты ее звал, вот когда она у тебя была? Он говорит: Зорька. Ну, друзья, и не надо было новое давать. Вот бывает так, совпадает. Человек дал, его желание исполнилось. А вот я расскажу другой библейский пример. Был такой судья Иефай. И однажды, чтобы одержать победу, он Богу открыл такое желание, просьбу: Господи, если ты мне дашь победу над аммонитянами в этой битве, то когда я буду возвращаться домой, и что выйдет из ворот дома моего, я это принесу тебе в жертву, дам в жертву. Друзья, он Богу сказал просьбу с условием. Вы знаете, Бог дал ему победу, и он радостно возвращается домой. Когда он подходил к дому, и вдруг из ворот дома его выходит его дочь, причем единственная. Думаю, что он сильно пожалел о том условии, о котором он сказал. Мы иногда спешим сказать условия пред Богом, не подумав, до конца все не взвесив, или даже просто не в настроении, или сгоряча. Сказали условия, а не подумали. Но я, возвращаясь к первому стиху, открывать свои желания пред Богом. Друзья, в разговоре с Богом не шутят. Когда мы говорим Богу, нужно говорить основательно, взвешенно, серьезно. И вот он сказал такое. А потом, когда увидел дочь, говорит: ах, дочь моя, и ты в числе нарушителей покоя моего, дочь моя, ты сразила меня. Иефай, а может быть, твои слова тебя сразили? Мы иногда ищем потом виновных, друзья. Может быть, наши слова беду нам принесли в свое время. Мы стоим перед Богом. Перед человеком можно ошибиться, а перед Богом, когда мы открываем желание. Я не останавливаюсь на том, принес он, не принес жертву или как принес. Разные здесь мнения есть, я не об этом хочу сказать. Что мы можем говорить Богу желание с условием. Такие практики, примеры есть и в жизни, и в Священном Писании. У нас в одной церкви произошел такой случай, я поделюсь, потому что я знаю этих людей, знаю эту церковь в нашем объединении, я ее периодически посещаю. Жила там одна сестра, член церкви, муж неверующий, трое детей. Пока дети маленькие, в собрание ходили, подрастать стали, не стали ходить в собрание. И вот она все время молилась за мужа, особенно за мужа: Господи, спаси моего мужа, останови ему, дай ему покаяние. Ну, в общем-то, молитва нормальная, здравая. И за детей молилась. Но потом незаметно, и все знали ситуацию сестры, она хорошая сестра, богобоязненная, труженица. Но незаметно так как-то пошло, в ее просьбе вдруг появились новые слова. Знаете, какие? Господи, спаси моего мужа, помилуй, она со слезами. Я даже умереть готова, лишь бы он был спасен. Вот такие слова стали говорить. Молится так один день, другой, время, когда молитвенные собрания. И вот однажды происходит такой случай, несчастный случай. Возвращаясь с собрания, по-моему, в пятницу с вечернего, вот, она возвращалась, а там определенный промежуток нужно было пройти вдоль железнодорожных путей. Такое расположение молитвенного дома. И так получилось, друзья, она идет вдоль путей очень близко. навстречу идет состав, и сзади идет. Из-за шума этого состава она тот не услышала. Ее сбивает, и сбивает насмерть. И вы знаете, муж ее в первый раз в жизни пришел на собрание верующих на похороны своей жены. А братья между собой поговорили, говорят, ну, она была наша член церкви, давай ей помощь окажем. Ну, 5000, такой вот, как на похороны, выделим небольшую сумму. И одному брату поручили, чтобы это сделать на похоронах. И вот брат уловил момент такой, подходит к этому мужу ее, и так пиджачок отогнул, чтобы достать. А этот муж вперед отгибает свой пиджак и достает тоже пачечку денег. И говорит, жена мне говорила, что вы хотите котел в молитвенном доме менять, вот вам 20000, я хочу, чтобы вы поменяли. Брат не успел достать свою сумму. Вот такой его первый шаг был. Друзья, вскоре он покаялся. Вскоре принял крещение. Он член церкви. Я когда услышал это, думаю, неужели жертвы Христа недостаточно было, что она так молилась? Но я не думаю, что она подразумевала свою жертву, нет. Но все-таки вот это условие она называла. «Будь со словом осторожен, не бросай его спеша. В слове весь твой разум сложен, в слове сердце и душа». Мы иногда в пылу гнева можем сказать, чтобы у тебя рука отсохла, чтобы у тебя язык отсох, чтобы тебе голову оторвало, друзья. Перед кем мы говорим? Мы можем навести на своих ближних проклятие, а можем не спросить у Бога благословения. Открывайте свои желания пред Богом. Если мы хотим Богу сказать какие-то условия, а такое, я еще раз подчеркиваю, возможно и даже нормально, особенно когда мы пред Богом что-то обещаем, как мать Самуила, она тоже обещала, что сына отдам, она это и сделала. Но подходить к этому очень взвешенно. У нас уверовал в церкви один брат. Очень сложная судьба, молодой человек, женатый, и жена уверовала, обои они крещение приняли. 28 лет ему было, жизнь у него была страшная. И вот у него в родстве большое число родственников, все умерли от пьянки. Его мама умерла от пьянки, папа на второй женился, та умирает от пьянки, отец умирает от пьянки. В родстве оккультное, бабушки занимались. И он говорит, я просто чудом, как меня Бог из этого родства так вытащил, говорит, и поставил. Друзья, у него такая ревность, ну, трудно это передать, это надо видеть. Я думаю, вас подобное встречали. За 8 месяцев до крещения он раз 15 прочитал Библию. Друзья, это ревность, говорит. У него очень много в постах, килограмм на 15-20 похудел, потому что посты, посты. Вот такой же Бога он полюбил, друзья, церковь полюбил. Ну и делится. Устроился на работу, Бог ему помог. Все. И как-то раз я с ним беседую, он мне делится, говорит, я на работе нашел местечко, где молиться. Ну нормально, когда верующий еще может и днем молиться. И говорит, недавно на работе я решил у Бога такое желание открыть, попросить. Попросить мудрости Соломоновой. Он мне так рассказывает. Я говорю, да ты что, прям так решил? Да, говорит, прям решил. Я нашел место, пошел прям в обидный и попросил мудрости Соломоновой. И вот, говорит, я встал с молитвы, выхожу, а цех, он в цеху работает, металлургическое производство. Выхожу в цех, и говорит, чувствую, меня прям что-то так наполняет, аж прям из меня это, как будто что-то вытекает. И вот кто-то из рабочих идет, раз, что-то мне вопрос задал, я, говорит, ему как ответил мудро, он на меня так искоса посмотрел, в стороночку пошел. Второй что-то спросил человек, я опять как ответил с мудростью Соломона. Второй что-то так странно на меня смотрит. И я, говорит, чувствую, что-то мне тяжело, тяжело вот нести мудрость такую. Доработал день, прихожу домой, жена встречает, жена что-то спросила. Я ей тоже, говорит, ответил так мудро. И она как-то так на меня странновато посмотрела. Я, говорит, на колени встал и говорю, Господи, возьми назад, у меня мудрость Соломона, а мне дай смиренно мудрее. Вот он мне рассказывает. Говорит, Господи, я не справляюсь с такой мудростью. Я говорю, слушай, брат, ну как ты мог просить такое, если Бог говорил, что мудрость, которую Соломона, ни до него, ни после него не будет. Как ты мог просить такое? Ну, вот я хотел так вот. Вот такое дерзновение, друзья. В Писании есть такие места: «Трудного ты просишь». Помните, да? Илия и Елисей. «Не знаете, чего вы просите». Когда мы открываем желание пред Богом, подумай, что ты просишь. Бывает, не знаешь. Петр на горе Преображения говорит: «Господи, сделаем себе трекущи. Одно тебе написано», один евангелист пишет, «ибо не знал, что сказать». Когда мы просим, нужно просить нужного, то, что соответствует воле Божьей, чтобы благодать Божья была. Братья и сестры, вот почему нужно открывать желания пред Богом в молитве? Во-первых, уменьшается тяжесть наших забот. Это первое, уменьшается. Потом, как я прочитал, мир Божий наполняет сердце. Поэтому мы должны открывать желания пред Богом, не в себе носить. Человек не всякое желание может исполнить и вообще понести нашу проблему, нашу нужду. А Бог, который всемогущий, все знает, Он хочет, чтобы мы открывали свои желания пред Богом. Есть, друзья, желания спонтанные, а есть, ну, желания созревшие, выношенные. Например, кончается воскресное собрание, поступают записочки, просьба помолиться о том, о другом, о третьем, и мы молимся. И вот поступает записка: «Помолитесь за моего сына». Мама плачет. Она всю неделю ждала этого собрания, чтобы прийти. Ее нужда выстрадана, она вынесла, принесла сюда. А кто-то услышал, что молится за сына, встает: «И за моего помолитесь». Друзья, так хаотично, попутно. Конечно, мы помолимся. Мы же не скажем: «На вашу нужду мы не будем молиться». Братья и сестры, когда мы открываем желание пред Богом, вот это желание какое? Спонтанное или взвешенное, выношенное, выстраданное. Наверное, сегодня тоже кто-то с каким-то желанием пришел на это общение. У кого-то есть особое желание. Он знает, что сказать, он хочет сказать. Он понимает, что надо это сказать пред Богом, потому что Библия говорит: «Открывайте свои желания пред Богом». Есть молитвы очень конкретные, собранные. Я вот некоторые приведу. Петр говорил: «Господи, спаси меня», когда он тонул, увидев противный ветер. Есть такие жизни молитвы: «Господи, дай мне столько благословений, сколько я могу принять в смирении». «Господи, дай мне не популярности, но чтобы быть полезным». Вот, друзья, есть очень важные слова. Но еще хотелось сказать, что наша просьба к Богу может иметь дальнейшие в жизни последствия. То есть зависит наша дальнейшая жизнь от того, что мы скажем Богу и скажем ли. На это обратить внимание, особенно в молодом возрасте, когда жизнь впереди. Однажды мы проводили очищение, четверо служителей небольшой церкви. И вот к концу очищения один брат, член церкви, у него жена необращенная, он бывший офицер, он говорит: «Братья, моя жена хочет с вами побеседовать». Она иногда приходит на праздники, а так, в общем-то, живет светской жизнью. Вот, можно, чтобы она с вами побеседовала? Хорошо, побеседуем. Он привозит жену свою. Мы сидим, четверо братьев, в молитвенном доме. Она зашла, друзья. Ну, видно, женщина светская. Я первый вопрос спросил, когда помолились коротко. Я говорю: «Что вы хотели? Какая у вас просьба, нужда?» Она руки на глаза и навзрыд плачет. Мы говорим: «Ну, вы успокойтесь, успокойтесь, поделитесь, что у вас». Она еще громче плачет. Муж ее по плечу гладит: «Ты успокойся, мне что сейчас, скорую вызывать?» Мы поняли, что подобное с ней происходит. Потом она проплакалась, я снова задаю вопрос, я говорю: «Что вы хотели?» И она, знаете, не сказала, а буквально выкрикнула: «Я жить хочу!» Жить хотите, это хорошо. Христос сказал, что я есть путь, истина и жизнь. И мы стали беседовать потихонечку. Она успокоилась. «Вы жить хотите?» Друзья, вся беседа разговора выявила, что у нее, ну, несколько болезней, болезни серьезные. Она проходит одно лечение за другим. Она перенесла уже, я не посчитал и не запомнил, сколько она операций перенесла. И вот мы беседуем и подводим к тому, что же вы хотите во всем этом. Она говорит: «Я сдала анализы. Анализы направили туда, что если они подтвердятся, то болезнь, ну, со смертельным исходом, так скажем». И она говорит, я хочу, чтобы вы помолились, чтобы анализы были хорошие. Я ей говорю, вы знаете, дело ведь не в анализах. В анализах можно ошибиться. Дело в здоровье. Ее подталкиваю, что большего надо просить. Конечно, мы объяснили, что надо просить у Бога прощения. Мы объяснили, что такое духовное, что такое материальное. Все это объяснено. Она это понимает, друзья. Но она настолько ухватилась за эти анализы. Я говорю, вам сейчас возможность предоставляется. Мы вместе помолимся. Помолимся, чтобы Бог вам помог. А вы знаете, она одно твердит. Я хочу, чтобы анализы у меня были хорошие. Это для нее какая-то скала, опора, основание. Она на него встала и держится. Мы никуда и сдвинуть не могли. И в конце концов этой беседы я говорю, хорошо, мы больше вас убеждать не будем. Скажите, о чем вы хотите, чтобы мы помолились? Она опять повторяет свои условия. Я говорю, хорошо, об этом мы помолимся. Преклонили колени, она помолилась, попросила. Муж помолился, мы все помолились. Братья и сестры, прошло месяца два. Там служитель приезжает на вечерю, потому что там не было тогда служителя. Я его спрашиваю, я говорю, как та женщина? Он говорит, анализы пришли хорошие. То есть, о чем мы попросили, Бог исполнил. Но она как болела, так и болеет. И опять у нее периодически операция. И я думаю, что тебе, душа, помешало попросить больше у Бога? Ведь ты у Бога просила, который все может дать. Ты могла больше попросить у Бога. У тебя такая возможность предоставилась. Она посокрушалась. Попроси у Бога. Сегодня возможность, молодежь, предоставляется тоже у Бога попросить. Мне очень трогателен стих, он как предупреждение, хотелось напомнить, Евреям 12 глава за Исава. «Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, желая наследовать благословение, он был отвержен, не мог переменить мысли отца». Друзья, после того, желая, есть желание после, это желание опоздавшее. Поздние желания, после того мы очень что-то пожелаем, но уже не мог переменить мысли отца. То благословение, которое ему как первородному было предопределено, друзья, он его продал, он его обменял, а после пожелал и плакал, отец, отец, неужели у тебя одно благословение? Вот то, которое было одно. Конечно, он его благословил, Евреям 11 главе написано, Исава благословил, но то благословение, предначертанное Богом, он уже, друзья, утратил, потерял. А потом он понял, но это были поздние желания. Сколько сегодня бывает поздних желаний, которые открывают, друзья, со слезами, но уже мысли отца переменить не могут. Разбитый сосуд уже снова не сделаешь, его можно аккуратно склеить, но он уже целый не будет. Поэтому, дорогая молодежь, вот... Написано, открывайте свои желания пред Богом. Много желаний у молодежи. Песню такую мы поем, раньше пели, во всяком случае, мою молодость. Мы у Бога о многом просим. А просить об одном лишь надо. О любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Мы о многом. И мы сегодня действительно о многом просим. Но, может быть, у кого-то сегодня особая важная нужда, главная нужда. Ее нужно самое попросить. Остальное Бог пошлет, чтобы, как Соломон сказал, он одобрил, что Бог Соломон попросил, а говорит, а то, что ты не просил, я тебе дам. Но сказать Богу сегодня важную нужду. Вот здесь написано, записочку прислали, как приобрести веру, если хочешь, но не можешь. Как приобрести? Друзья, серьезный вопрос. Если человек сегодня пришел в наше общение и веры не имеет, или она очень-очень скудненькая, как приобрести веру? Друзья, вера – это дар от Бога, и второе – вера – это плод. Если это дар, мы имеем право дар попросить у Бога. Простое, детское, откройте желание, попросите дар. Но если это плод, у нас в молитвенном доме, нашей поместной церкви, дому уже 20 с лишним лет. И на нашей кафедре спереди написаны слова «Покайтесь и веруйте Евангелие». В чем заключается плод? Покайтесь. Мы как-то всегда объясняем, что вперед вера, а потом покаяние. Оно как-то логично, правильно. Но этот стих говорит «Покайтесь и веруйте». То есть впереди покаяние. И по записочке «Как приобрести веру?» «Покайся». Это будет плод веры твоей. Ты покайся. Ты сделай сам главное, первый шаг. А веру Господь пошлет. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Я один пример приведу. Я как-то был на севере, и там один брат Хан проповедь говорил. Хан тоже, это в нашем уральском объединении. И он пример привел. Говорит, там в одном поселении бабушка старенькая, слепая, хантейка живет. И вот она, когда выходит из чума, это жилище северных народов, как ей ориентироваться? И ей от чума до какого-то дерева привязали веревку. Если нужно выйти по нужде или в сарайчик, она выходит из эту веревку и идет, направление держит. Но однажды бабушка вышла, по веревочке идет, а веревка оборвалась. И все, она стоит. Что делать? Я слышу этот пример, думаю, ну можно назад по этой веревочке хотя бы свернуться, по принципу «вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела». Друзья, вот знаете, сегодня иногда жизнь христианина или молодежи представляет такую картину. Душа стоит с этой оборванной веревкой и думает, что мне делать. Или как я однажды попал на членское собрание, вначале говорю, какую песню споем в ожидании, а мне говорят, куда теперь идти мне. Думаю, странная песня для членского собрания. Друзья, сегодня такие есть, стоят с веревкой, куда теперь идти мне? Братья и сестры, откроем свое желание пред Богом. Самое главное, кому-то, может быть, прощение попросить, но это самое главное желание примириться, чтобы идти Божьим путем.